Рассказ-победитель. Этот рассказ лучший во всей книге. Более того, это лучший рассказ в мире. И так решили не мы. Так единогласно решили десятки независимых экспертов в лабораторных условиях, сравнивших его с репрезентативной выборкой из мировой литературы. Этот рассказ – уникальная израильская разработка. Вы спросите, как вышло, что его сочинили мы, а не американцы? Знаете, что американцы тоже задаются этим вопросом. И что немало руководителей из американского издательского мира лишатся своих должностей, потому что в нужный момент у них не было ответа на этот вопрос. В точности, как наша армия. Лучшая армия в мире. Так вот и этот рассказ. Перед вами революционная разработка, на которую выписан патент. Выписан где? Так вот же, в самом рассказе. В этом рассказе нет фокусов, нет покусов, нет движущихся частей. Он целиком отлит из сплава глубинных озарений и алюминия. Он не ржавеет, не раздражает. Но что есть, то есть, поражает. Он очень современный, но и вневременной. Тут только история рассудит. Кстати, по мнению многих строгих, она уже рассудила, и он оказался супер. Что в этом рассказе такого, спрашивают люди, наивно или наивниче, это уж смотря какие люди. Что в нем такого, чего нет в рассказах Чехова или Кафки, или хрен кого? Ответ на этот вопрос сложен и пространен. Пространней, чем этот рассказ, но менее сложен. Потому что сложнее, чем этот рассказ, не бывает. И все-таки мы попытаемся ответить примером. В конце этого рассказа, например, в отличие от рассказов Чехова или Кафки, между прочитавшими его правильно будет разыгран автомобиль Mazda Lantis, оттенка серый металлик. А между прочитавшими неправильно будет разыгран другой автомобиль, подешевле, но не менее серый и не менее металлик, чтобы они не расстроились. Потому что этот рассказ здесь не для того, чтобы смотреть на вас сверху вниз. Он здесь для того, чтобы вам стало хорошо. Как там написано на салфетках в бургерной около вашего дома? Понравилось — расскажите друзьям. Понравилось — расскажите друзьям. Не понравилось — расскажите нам. Или в данном случае рассказу. Потому что этот рассказ не только повествует, он еще и слушает. Его слух, как говорится, обращен к сердцам общественности. И когда рассказ надоест общественности, и она попросит положить ему конец, он не будет волочить ноги или хвататься за рога жертвенника. Он просто закончится.